Глава 10. Поверь, мой юный друг, нет ничего лучше, абсолютно ничего лучше, чем просто повозиться с лодкой. Ветер вывих. Кеннет Грэм. На всех парусах. Неживописный отрезок реки. Истоки викторианской любви к природе. О роли барахолок в истории. Мы встречаем троих в лодке, не считая собаки. Сирил против Монморанси. Случай в лабиринте. Затор. Чертова кочегарка. О роли мелочей в истории. Еще лебедь. Кораблекрушение. Сходство с Титаником. Уцелевшие. Обморок. Как ни удивительно, мы и впрямь шли на всех парусах, то есть на веслах. На реке стояла тишь да гладь, дул едва заметный ветерок. Вода поблескивала на солнце, я держал корпус, раскрывал и закрывал колени, опускал лопасть ребром, не ловил лещей и налегал изо всех сил, поэтому к полудню мы прошли Клифтонский шлюз, и впереди показался увенчанный церковью меловой утес Клифтон-Хэмптона. Карта определяла этот участок как самый неживописный на Темзе и предлагала до Горинга добираться по железной дороге, чтобы не тратить на него время. Но глядя на сочные зеленые поля, расчерченные цветущими изгородями, и на одетые стройными тополями берега, я даже представить не мог, как же тогда выглядит живописный отрезок. Все было в цвету. Золото лютиков, белое кружево купыря, лавандовая россыпь кукушкина цвета на лугах, ирисы и лилии по берегам, розы и львиный зев с резными листьями в палисадниках у шлюзовых сторожек. Принарядилась даже вода. Кувшинки протягивали на ладонях розовые чашки, камыши прицепили фиолетовые с белым бутоньерки. С цветка на цветок сновали переливчатые сине-зеленые стрекозы, над лодкой порхали огромные бабочки, временами присаживаясь передохнуть на груду багажа и грозя опрокинуть ее за борт. Чуть поодаль над вязами тянулся в небо изящный шпиль. Для полной идиллии не хватало только радуги. Неудивительно, что викторианцы так млели от природы и видов. Терренс сменил меня на веслах, и мы, обогнув круглый мыс, где стоял крытый соломой домик, весь увитый ипомеей, приблизились к арочному мосту из золотистого песчаника. «Во что только превратили реку!» — посетовал Терренс. «Железнодорожные мосты, насыпи, газовые станции — весь вид испортили!» Мы прошли под аркой, оставляя позади еще поворот. Других лодок почти не попадалось, только двое рыбаков с плота, пришвартованного под березой, помахали нам, хвастаясь огромной связкой рыбы. Профессор, к счастью, в этот момент спал. Принцесса тоже. Я заглянул к ней в саквояж, когда мы с Терренсом менялись местами. Даже не шелохнулась. Бархатная подушка, да и только. Не верится, что ей под силу изменить историю, а тем более разорвать континуум. Как не верилось, глядя на прощу Давида, заплесневевшую чашку Петри у Флеминга, или на бочонок разной всячины, который Авраам Линкольн приобрел на благотворительной барахолке за доллар. Но в хаотической системе существенно все. И кошка, и телега, и простуда, и каждый пустяк может стать роковым. В бочонке оказалось полное издание комментариев к закону Блэкстоуна, которое Линкольну нипочем бы не купить за настоящую цену. И нипочем бы не стать юристом, если бы не этот трактат. Однако в хаотической системе имеются еще и упреждающие петли, и страховочные механизмы, и противовесы. Поэтому огромное большинство поступков попросту нивелируют друг друга. Армады в массе своей не гибнут от бурь, чаевые не вызывают революций, а барахло с распродаж тихо пылится на полке. А значит, шансы, что кошка, даже в случае четырехдневного отсутствия, изменит ход истории, стремятся к нулю, особенно если мы больше не выбьемся из графика. «Пожалуй, такими темпами к часу пройдем Дейский шлюз», — рассудил Терренс, выгружая хлеб с сыром, купленный им в Абингдоне на обед. «На реке ни души». И впрямь, если не считать одинокой лодки, двигающейся нам навстречу с тремя усатыми пассажирами в блейзерах и небольшой собачонкой на носу, настороженно смотрящей вперед. Они подплыли ближе, и до нас донеслись обрывки разговоров. «Когда же уже твоя очередь, Джей?» — пропыхтел гребец тому, кто лежал на носу. «Ты всего 10 минут гребешь, Харрис», — ответил тот. «Тогда сколько до следующего шлюза?» Третий, самый грузный из троих, поинтересовался, беря в руки банджо. «А когда будем делать установку на чай?» Пес, заметив нас, залился лаем. «Прекрати, Монморанси, лаять невежливо», — отчитал его пассажир на носу. «Терренс», — я привстал, — «лодка!» Он глянул через плечо. «Нас не заденут, главное, держите рули ровно». Пассажир с банджо взял несколько нестройных аккордов и начал напевать. «Ради всего святого, Джордж, не пой!» — хором воскликнули гребец и возлежащий на носу. «И ты, Харрис, тоже не вздумай», — предупредил Джей. «Почему?» — возмутился тот. «Потому что петь ты умеешь лишь в воображении», — заявил Джордж. «Вот-вот», — поддержал Джей. «Помнишь партию адмирала из передника?» «Тум-пу-дум-пу-пум-ту-тум, тиру-ру-рум-пу-пум», — с готовностью откликнулся Джордж. «Это они!» — ликовал я. «Терренс, вы знаете, кто это? Трое в лодке, не считая собаки!» «Собаки?» — усомнился Терренс. «Вы это называете собакой?» Он с нежностью посмотрел на бульдога, храпящего на дне лодки. «Хе, Сирил, на один зуб!» «Вы не поняли. Это же трое в лодке. Банка с ананасами, Джордж со своим банджо и лабиринт». «Лабиринт?» — недоуменно пожал плечами Терренс. «Ну да, когда Харрис отправился с картой в Хэмптон-Кортский лабиринт и повел всех за собой, а карта не помогла, и все безнадежно заблудились, и пришлось звать смотрителя, чтобы он их вызволил». Я поддался вперед, глядя во все глаза. «Подумать только! Джером К. Джером собственной персоной и двое увековеченных им друзей, и не считай собаки, во время той самой исторической прогулки по Темзе. Даже не представляют, что их слава не увянет и 150 лет спустя, а над приключениями с сыром, паровым катером и лебедями будет ухахатываться не одно поколение». «Следить за носом!» — воскликнул Терренс. «Именно!» — подхватил я. «Обожаю этот момент, когда Джером стоит в Хэмптон-Корском шлюзе, а ему кричат посмотреть на свой нос, и он думает, что имеется в виду его собственный, а на самом деле это нос лодки прищемило воротами». «Нет!» — всполошился Терренс. А трое в лодке закричали и замахали руками, и сам Джером, вскочив, тоже начал жестикулировать. «Приятной прогулки! Берегитесь лебедей!» — помахал я им в ответ. И кувырнулся на спину. Ноги мои задрались в воздух, весла с плеском свалились в воду, багаж посыпался с носа. Я поймал на лету саквояж и попытался сесть. Профессор Предик тоже поднимался, сонно моргая. «Что случилось?» «Нед не смотрел, куда правит», — объяснил Терренс, подбирая Гладстон. «Я увидел, что мы врезались в берег на полном ходу». «Точно, как Джером К. Джером в шестой главе». Я оглянулся на них. Монморанси лаял. Джордж и Харрис складывались пополам от хохота. «Вы целы?» — прокричал Джером. Я энергично закивал, а они, машаном сквозь хохот, проплыли навстречу коварным лебедям, Оксфорду и мировой славе. «Я ведь просил держать рули ровно», — упрекнул меня Терренс. «Знаю, простите». Я переступил через Сирила, который проспал все происшествие, упустив случай познакомиться со знаменитой собакой. С другой стороны, памятуя дрочливость и саркастическую натуру Монморанси, может, оно и к лучшему. «Увидел знакомого», — объяснил я, помогая собирать рассыпанный багаж. «Писателя». И лишь тут меня осенило. Они ведь только поднимаются вверх по реке. Трое в лодке еще не написаны. Ладно, будем надеяться, когда книгу издадут, Терренс не станет заглядывать в выходные данные. «А где моя сечь?» — поинтересовался профессор. «Здесь должен отменно клевать тинг вульгарис». Линь, латынь. До самого полудня мы распихивали и увязывали багаж, а потом оттаскивали профессора от тинка вульгарис. Зато после все пошло как по маслу. К двум позади остался Литл Виттенбаум. Если ничего не случится в Дейском шлюзе, мы еще успеваем к обеду в Стритли. Дейский шлюз мы преодолели в рекордные сроки и сразу же угодили в затор. Вот почему до этого на реке было так пустынно. Вся флотилия собралась тут. Плоскодонки, байдарки, катамараны, двухместные ялики, грибные катера, восьмерки, баржи, плоты и плавучие дома сбились в кучу, неторопливо пробираясь вверх по течению. Барышни под кружевными зонтиками вели светские беседы, сидя в разных лодках, и просили своих спутников подгрести поближе. Перегнувшись через перила дебаркадеров, увешанных транспарантами «Ежегодная встреча музыкального общества Нижнего Мидлсекса» и «Праздник матери», отмечающие переговаривались с пассажирами прогулочных суденышек внизу. Никто из них никуда не спешил. Пожилые джентльмены на палубах плавучих домов читали «Таймс», а их пожилые жены с полным ртом прищепок развешивали белье. Девушка в матросском платье и соломенной шляпе с лентой, медленно лавирующая на плоскодонке, залилась смехом, когда ее шест увяз в тени. Художник в желтой блузе неподвижно застыл на плоту посреди толчии, рисуя пейзаж. Хотя как ему удавалось что-то разглядеть за буйством цветов на шляпах, зонтиками и развивающимися по ветру британскими флагами, для меня оставалось загадкой. Гребец Оксфордского колледжа в полосатом кепи и свитере зацепился веслами с гребцами прогулочного ялика и остановился извиняться. В это время сзади в них чуть не врезалась парусная лодка. Я дернул за рулевые шнуры и лишь чудом избежал столкновения. «Лучше я сяду за руль», — предложил Терренс, перебираясь на корму, когда наша лодка втиснулась на свободное место между четырехвесельным катамараном и тузиком. «Да, пожалуй», — согласился я. Но грести оказалось сложнее. Сидя спиной, я каждую секунду рисковал налететь на какую-нибудь экскурсию верхнеслоттерских жестянщиков. «Хуже, чем на регате в Хенли», — признал Терренс, подтягивая рули. Лавируя, он вывел лодку на главное течение, а оттуда к другому берегу. Но просчитался. Там толкали шестами плоскодонки и тянули бичевой плавучие домики. Многочисленные веревки перегородили нам дорогу, словно минные растяжки. Идущие по бичевнику тоже никуда не торопились. Барышни, пройдя несколько шагов, со смехом останавливались оглянуться на лодку. Влюбленные замирали, поедая друг друга глазами и напрочь забывая про обмикающую в воде бичеву. А потом, вдруг вспомнив, зачем они оказались на берегу, резко дергали веревку. Джером писал об одной такой парочке, которая, заболтавшись, упустила лодку и долго шла налегке, волоча за собой оборванную бичеву. Но я опасался другого — остаться без головы, поэтому то и дело тревожно оглядывался, словно Катерина Говард. Внезапно выше по течению началась какая-то суматоха. До нас долетел гудок, а потом крик «Дорогу!» «Что такое?» — встрепенулся я. «Чертова кочегарка!» — буркнул Терренс, и сквозь столпотворение пропыхтел паровой катер, гоня сильную волну и распугивая лодки. Мы закачались. Одно из весел выскочило из уключины. Я ухватил его и саквояж, а Терренс, чертыхаясь, погрозил кулаком расходящейся кильваторной струе. «Напоминают ганнибаловых слонов в битве на Тицине», — заявил проснувшийся профессор и пустился в долгую лекцию об итальянском походе Ганнибала. Всю дорогу до Уоллингфорда нас сопровождали Альпы и сутолока. Час с лишним мы угробили в очереди у бенсоновского шлюза. Терренс вытащил часы и каждые 3 минуты сообщал время. 3 ровно, — извещал он нас. Потом 3:45. Затем почти половина. К чаю никак не успеваем. Я разделял его опасения. Последний раз, когда я заглядывал в саквояж, принцесса угрожающе пошевелилась. А когда мы вошли в шлюз, из ковровых недр донеслось едва слышное мяуканье, к счастью, заглушенное рокотом толпы и лекцией профессора Предика. «Вот из-за такой толчии Наполеон проиграл сражение при Ватерлоо», — вещал профессор. «Артиллерийские повозки увязли в грязи, перекрыв дорогу пехоте. Как часто все решает какой-нибудь пустяк. Дорожный затор, задержавшийся пехотный корпус, перехваченный приказ». У Уоллингфорда столпотворение внезапно закончилось. Туристы на плоскодонках причаливали на ночлег и разбредались готовить ужин. Празднующие высаживались до баркадеров на берег и двигались к станции, а оттуда по домам. Река резко опустела. Однако от Матчингс-Энда нас отделял еще один шлюз и 6 миль хода. «Пока доберемся, 9 пробьет», — безнадежно вздохнул Терренс. «Можем встать у Маулсфорда», — оживился профессор. «Там над запрудой отменные окуневые места». «Думаю, лучше остановиться в гостинице», — возразил я. «Вам ведь нужно где-то привести себя в порядок, ну, чтобы не ударить в грязь лицом перед мисс Меринг. Побрейтесь, вам отутюжат фланели, начистят туфли, и с первыми лучами солнца мы выступим в Матчингс-Энд». «А я, когда все заснут, выскользну с саквояжем и без помех верну кошку. Так что, пока Терренс доберется до усадьбы, диссонанс уже начнет рассасываться. И Тосси встретит его под ручку с мистером Каплуном или Калинкором, или как там его». «Стритли две гостиницы», — сообщил Терренс, сверившись с картой. «Бык и Лебедь. Лучше в Лебеде. Если верить Троттерсу, там варят исключительно эль». «Там ведь нет лебедей», — уточнил я, с тревогой оглянувшись на Сирила, который проснулся и тоже заметно занервничал. «Вряд ли. В Георгии и Драконе ведь нет драконов». Мы поплыли дальше. Небо окрасилось сперва в синий, как лента на моей шляпе, затем в бледно-лавандовый, и высыпали редкие звезды. Когда начали свой вечерний концерт лягушки и сверчки, из саквояжа снова донеслось слабое мяуканье. Я силой налег на весла, стараясь плескать погромче, а профессора Предика попросил подробнее объяснить разницу между его и оверфорса теориями. Так мы дотянули до Клевского шлюза, где я выпрыгнул, украдкой напоил кошку молоком, а потом поставил саквояж на груду багажа в носу лодки, как можно дальше от Терренса и профессора. «Индивидуальные поступки. Вот что движет историю», — растолковывал профессор. «Они слепые, безликие силы, как у Оверфорса. Мировая история — ничто иное, как биография великих», — пишет Карлейль. «И он прав. Гений Коперника, амбиции Цинцинната, вера Франциска Ассизского. Историю вершит личность». Когда мы дошли до Стритли, уже совсем стемнело, и в домах зажглись огни. «Ну, наконец», — обрадовался я, заметив впереди причал. «Мягкая постель, горячий ужин, здоровый сон». Однако Терренс греб дальше. «Вы куда?» — удивился я. «В Матчингс-Энд», — он с удвоенной силой замахал веслами. «Вы же сами сочли, что уже поздно для визитов», — с тоской оглядываясь на удаляющийся причал, напомнил я. «Знаю. Хочу взглянуть на ее дом хотя бы в полглаза. Я не засну в такой близости от нее, пока не увижу». «Ночью на реке опасно. Мели, водовороты и прочее». «Да тут рукой подать», — не сдавался Терренс. «Она говорила прямо за третьим островом». «Мы в темноте все равно ничего не увидим. Заблудимся, свалимся с запруды и утонем». «Вот он!» — Терренс указал на берег. «Она сказала, я узнаю его по беседке». Белая беседка едва заметно светилась под звездами, а за ней, за покатой лужайкой, возвышался дом. Огромный и совершенно викторианский, с башенками, шпилями и прочими пряничными неоготическими изысками. Не дать не взять уменьшенная копия вокзала Виктории. Свет в окнах не горел. Это хорошо. Значит, они все уехали в Хэмптон-Корт вызывать дух Катерины Говард. Или в Ковентри. И я смогу беспрепятственно вернуть кошку. «Никого нет», — констатировал я. «Поплывем-ка мы назад в Стритли, иначе в Лебеде не останется свободных мест». «Сейчас, буквально минутку», — проговорил Терренс, не сводя глаз с дома. «Дайте мне еще мгновение полюбоваться благословенной землей под ее ногами и священным кровом над ее головой». «Похоже, семейство в отъезде», — заметил профессор Предик. «Возможно, просто задернули шторы», — возразил Терренс. «Тссс». Вряд ли в такой чудесный вечер им вздумалось зашториваться, но мы покорно умолкли. С берега не доносилось ни звука, только мягкий плеск воды, шепот ветра в камышах и приглушенное кваканье лягушек. И тихое мяу с носа лодки. «О!» — встрепенулся Терренс. «Вы слышали?» «Что?» — уточнил профессор. «Голоса!» Терренс высунулся за борт по пояс. «Сверчки», — пожал я плечами, украдкой подвигаясь к носу. Кошка мяукнула снова. «Вот», — обрадовался Терренс, — «слышали теперь? Кто-то нас зовет!» Сирил засопел. «Да это птица», — успокоил я их, показывая на дерево у беседки. «Вон там, на иве, соловей». «Нет, на соловья не похожи», — усомнился Терренс. «Соловьи славят лето горлом золотым и в упоении голос свой над миром льют». По оде соловью Китса. Перевод Кружкова. «Тут совсем другое. Слушайтесь». С передней части лодки донеслось пыхтение. Я развернулся. Сирил, поднявшись на задние лапы и упираясь передними в груду багажа, энергично нюхал саквояж, подталкивая его приплюснутой мордой к краю. «Сирил! Нет!» — крикнул я. И тут произошло одновременно четыре события. Я рванулся вперед за саквояжем. Сирил виновато отпрянул и попятился на корзину. Профессор сказал: «Только не наступите на угобио флювиацилис!» и наклонился в бок за чайником. А Терренс увидел падающий саквояж и выпустил весла. Я, уворачиваясь от весла и от профессорской руки, повалился ничком. Терренс притормозил корзину, профессор прижал чайник с рыбой к груди, а я поймал уже летящий за борт саквояж. Лодка угрожающе закачалась, вода плеснула через нос. Я перехватил саквояж покрепче, поставил его на кормовую банку и, подтянувшись, сел сам. Послышался плеск. Я снова вцепился в саквояж, но тот стоял, как стоял. И тогда я посмотрел на нос. Может, весло свалилось? «Сирил!» — закричал Терренс. «Утопающий за бортом!» Он начал срывать с себя пиджак. «Профессор, возьмите весла! Нед, кидайте круг!» Я перегнулся через борт, пытаясь разглядеть, куда он упал. «Ну, быстрее!» — Терренс стаскивал туфли. «Сирил не умеет плавать!» «Не умеет?» — поразился я. «Мне казалось, все собаки умеют». «Воистину! Не зря же существует термин «плавать по собачьи», подтверждающий от природы присущую семейству Canis familiaris способность», — глубокомысленно изрек профессор. «Способность у него есть», — пояснил Терренс, стягивая носки. «Но использовать ее он не может, он ведь бульдог». Терренс, очевидно, знал, о чем говорил. Сирил мужественно греб к лодке по собачьи. Однако морда и нос его скрывались под водой, и вид у него был обреченный. «Иду, Сирил!» Терренс кинулся за борт, чуть не потопив пса поднятой волной, и поплыл к нему. Сирил перебирал лапами и тонул. На поверхности виднелся только сморщенный лоб. «К баку! Нет, к штирборту! В общем, налево!» — крикнул я, роясь в лодке в поисках спасательного круга, который мы, видимо, завалили вещами. «Прямо как на Титанике», — посетовал я, и только потом спохватился, что злополучный лайнер еще не построен. Терренс держал голову Сирила над водой, ухватив за шкирку. «Подгребите поближе», — попросил он, отплевываясь, и профессор, взмахнув веслами, чуть не наехал на него лодкой. «Нет, стойте!» — крикнул Терренс, всплеснув руками. Сирил тут же скрылся с макушкой. «К баку!» — завопил я. «Наоборот!» Перегнувшись за борт, я подцепил Терренса за воротник. «Не меня!» — выдохнул он. «Сирила!» Вдвоем мы перевалили намокшего, словно губка, Сирила в лодку, где тот немедленно изверг из себя несколько галлонов темзы. «Закутайте его в одеяло!» — велел Терренс, цепляясь за борт. «Хорошо!» — я протянул ему руку. «Теперь вы...» «За мной все хорошо», — ответил он, дрожа. «Сперва Сирила в одеяло. Он простужается в два счета». Я развернул плед и укрыл мощный загривок Сирила, чуть не сыгравший с ним злую шутку, подло добавив потопляемости. А потом мы взялись за рискованное дело — затаскивать в лодку Терренса. «Перевешивайтесь», — командовал он, клацая зубами. «Иначе все утонем». Терренс слушался указаний еще хуже, чем профессор, и постоянно порывался закинуть ногу на борт, отчего лодка кренилась куда опаснее, чем Титаник. «Вы нас перевернете», — заявил я, засовывая саквояж под банку. «Не двигайтесь, мы вас втянем». «Я уже раз 10 так делал», — отмахнулся он и забросил ногу. Мы чуть не черпнули бортом. Сирил, завернутый в плед, запутался в лапах, пытаясь удержаться, и груд багажа на носу угрожающе закачался. «Никогда еще никого не переворачивал», — заверил Терренс. «Подождите, я, по крайней мере, вес распределю». Я отпихнул портплед на место. «Профессор, перейдите сюда, будьте любезны». «А ты сидеть, место!» — скомандовал я Сирилу, который, волоча за собой плед, шагнул посмотреть, как у нас дела. «Главное — правильно ухватиться», — сообщил Терренс, передвигая руку. «Стойте!» — крикнул я. «Осторожно!» Терренс перекинул ногу через борт, подтянулся и повис животом на кромке. «Ох, самому Господу не под силу потопить этот корабль», — пробормотал я, придерживая багаж. «Весь секрет в равновесии!» — Терренс перевалился в лодку. «Вот, видите!» — торжествуя возвестил он. «Пара пустяков!» И лодка затонула. Как мы добрались до берега, не знаю. Помню, как на меня ехал портплед, словно рояль на палубе «Титаника». А потом захлестывающая волна и попытки вцепиться в спасательный круг, который оказался Сирилом, камнем, идущим ко дну. И снова барахтанье в волнах, и вынос утопающего на плече. А потом мы все валимся на берег, хватая воздух ртом, и с нас льет ручьями. Сирил пришел в себя первым. Шатаясь, поднялся на ноги, отряхнулся, окатив нас дождем брызг. И тогда Терренс сел на песке, устремляя взор на опустевшие воды. «И вот уже судно сквозь ночь и мглу, словно призрак, цепями гремя, летит на Нормандский риф», — процитировал он. Генри Лонгфелло, «Гибель Геспер». «Науфрагиум сиби квискве фацит», — провозгласил профессор. «Кораблекрушение каждый себе создает сам», — латынь. Марк Анней Лукан, Фарсалия. Терренс не сводил глаз с темной глади. «Все кончено», — произнес он, в точности как леди Астер, а я вскочил, опомнившись, и кинулся в воду. Поздно. Наше судно бесследно кануло. Едва заметная волна лизала наполовину выброшенное на берег весло, а посреди реки покачивался профессорский чайник, единственные останки кораблекрушения. Никакого саквояжа. «И налетел ураган лихой, обрушился на корабль», — продекламировал Терренс. «Сорвал шкипер-трос с расколовшейся реи и к мачте дочь привязал». У принцессы Арджумант не было ни малейшего шанса на спасение. Из саквояжа под банкой. «Если бы я выпустил ее, когда она замяукала... Если бы рассказал Терренсу о находке, если бы перебросился куда нужно и голова работала получше. Потрясенно смотрел на заре рыбак, на кипящий морской прибой», — продолжал Терренс. «Мачту с привязанной юной девой несло штормовой волной». Я повернулся сказать ему, чтобы прекратил, и увидел белеющую позади нас беседку, куда предполагалось вернуть кошку. «Вернул. Молодец. Довершил черное дело, начатое дворецким. Только в этот раз, верите, спасительницы поблизости не оказалось». «Соленым льдом одетая грудь, соленые слезы в глазах», — нараспев читал Терренс. Я посмотрел на беседку. Принцесса Арджумант, спрятанная в корзине для пикника, едва не попала под поезд, едва не кувырнулась в Темзу. Ее сшибали и Сирил, и профессор, но каждый раз она избегала смерти, чтобы в конце концов утонуть здесь. Может быть, Ти-Джей не ошибся, и ей суждено было утонуть вопреки всем вмешательствам? Такова судьба. История самокорректируется. А может, принцесса попросту исчерпала отмеренные ей 9 жизней. За последние 4 дня, по крайней мере, 5 использованных я насчитаю без труда. Хорошо бы дело оказалось в этом, а не в моем безобразном разгильдяйстве. Но вряд ли. И вряд ли так подумает Верити. Ради этой кошки она не побоялась рискнуть собой и навлечь гнев мистера Данворти. «Вы не посмеете ее утопить», — сказала она. Так что вряд ли удастся свалить все на историческую самокоррекцию. Меньше всего на свете я хотел бы встретиться с Верити при таких обстоятельствах, но другого пути нет. Сирил, даром что отряхнулся, все равно мокрый, как губка. И профессор Предик тоже, а Терренс явно промерз до костей. «Вот так и погибло, Геспер», — неразборчиво декламировал он, отчаянно стуча зубами. «В полночный шторм и буран». «Необходимо обсушиться и переодеться, а других домов, кроме Мачинг-Зенда, поблизости не видно. Значит, придется будить хозяев и просить пристанища, даже если в итоге нужно будет отчитываться перед Тосси, отыскалась ли ее Дуся-Пуся-Жужу. даже если это чревато объяснением с Верити. «Пойдемте», — я взял Терренса под локоть, — «попросимся в дом». Он не тронулся с места. «Упаси нас, Господи, смерть принять, как она у нормандских скал. Теперь Джавид сдерет с нас 50 фунтов». «Об этом побеспокоимся позже», — заявил я. «Идемте, давайте сперва постучим вон в те стеклянные двери. Под ними виднеется полоска света». «Я не могу в таком виде предстать перед родными, возлюбленный», — поежился Тернс. «Без пиджака!» «Вот, я снял свой блейзер и выжил. Возьмите мой, они закроют глаза на то, что вы не одеты к ужину. Как-никак мы потерпели кораблекрушение». Хлюпая на каждом шагу, ко мне подошел профессор. «Я спас часть багажа», — он вручил мне саквояж. «Однако все мои образцы, боюсь, пропали безвозвратно. И белый, угобио, флювиацилис, увы». «Я не могу стучаться хозяевам босиком», — противился Терренс. «Показаться перед возлюбленной полуодетым...» «Вот», — я с преогромным трудом развязал мокрые шнурки одной рукой. «Возьмите мои туфли. Профессор, отдайте ему носки». Пока они возились с промокшими носками, я скрылся за беседкой и заглянул в саквояж. Принцесса Арджумант, почти совсем сухая, сверкнула на меня глазами из темной глубины, а потом вскарабкалась по ноге прямо в объятия. Кошки вроде бы не любят влагу, но принцесса с комфортом устроилась в моих мокрых руках и блаженно зажмурилась. «За спасение не меня благодари», — честно признался я, — «а профессора Предика». Но ей было все равно. Свернувшись поуютнее и прижавшись ко мне покрепче, она, как неудивительно, замурлыкала. «О, принцесса Арджумант нашлась! Отлично!» Терренс разгладил блейзер, видимо, уже немного севший от воды. «Значит, я угадал, она все время была здесь!» «Пристало ли Оксфордскому дону являться без носков?» — усомнился профессор. «Вздор!» — уверенно заявил я. «Профессор Эйнштейн их вовсе не носил». «Эйнштейн? Не имею чести знать». «Узнаете», — пообещал я, поднимаясь по склону. Догадка Терренса насчет задернутых штор, похоже, оказалась верной. Как только мы ступили на лужайку, они слегка раздвинулись, являя слабый мерцающий огонек. И послышались голоса. «Невероятно интересно», — произнес мужской. «А что сначала?» «Возьмитесь за руки», — голос похож на Верити, — «и сосредоточьтесь». «Ой, маменька, спросить насчет Джужу». Это определенно Тосси. «Спросите, где она?» «Тссс». В наступившей тишине мы подошли к дому. «Дух, ты здесь?» — вопросил властный голос. И я чуть не выронил принцессу. Один в один леди Шрапнел. Но ей здесь взяться неоткуда. Значит, скорее всего, это маменька Тосси, миссис Меринг. «А дух с того света!» — проговорила она. И я с трудом подавил порыв пуститься на утек. «Снизойди к нам!» Мы перебрались через цветочный бордюр на мощеную дорожку, ведущую к французским дверям. «Поведай нашу судьбу!» — провыла миссис Меринг, и принцесса, вскарабкавшись по моей груди, впилась мне когтями в плечо. «Войди, о дух, и принеси нам вести о пропавших близких!» Терренс постучал в дверь. Повисла тишина, потом миссис Меринг дрогнувшим голосом сказала: «Войди же!» «Стойте!» — вмешался я, но Терренс уже распахнул двери. Ветер парусом надул занавески, и мы, моргая, уставились на немую картину при свечах. За круглым столом, покрытым черной тканью, держась за руки и зажмурившись, сидели четверо. Верите в белом? Тосси в рюшечках, бледный молодой человек в пасторском воротнике и с выражением неземного блаженства на лице. И, наконец, миссис Меринг, которая, слава богу, не имела внешнего сходства с леди Шрапнел. Она была куда обширнее, с массивной грудью и массивными подбородками. «Войди, о дух с того света!» — возвестила она. И Тернс, раздвинув занавески, шагнул внутрь. «Прошу прощения». Все открыли глаза и уставились на нас. Мы, похоже, являли не менее живописную картину. Расцарапанный Терренс, я босиком, все промокшие и потрепанные, словно крысы с корабля. И это не считая собаки, которая по-прежнему откашливалась Темзой. и кошки. «Мы пришли», — начал Терренс. Миссис Меринг поднялась, прижимая руку к необъятной груди. «Они пришли!» — вскричала она и рухнула без чувств.